Как только он станет внеземным богом, то быстро достигнет вершины силы среди небесных богов. Фактически, после того, как он немного улучшится, он будет похож на Хауи и будет способен соперничать с отцами Дао, несмотря на то, что он просто находится на уровне внеземного бога. Субхути издал мягкий вздох. Похоже, что даже небеса не готовы случайно позволить столь чудовищному гению существовать. Небеса будут настаивать на развязывании страшного бедствия. С эпохи мира Паньгу до сегодняшнего дня монстры терпели неудачи в их бедствиях. Забудь о внеземном бедствии, Субхути смотрел вдаль, хмурясь. 9 серий 9. Есть больше. Как это может быть? Бессмертный Дяньцы, Мунарцен, Осенний Листок, дядя Уэйд, малышка Цин и Юй Вэй сделали безумный взгляд. Они не могли помочь Нину. Во время небесного бедствия человек мог полагаться только на себя. Младший ученик-брат, вы должны преуспеть. Юй Вэй мягко погладила живот. Ее глаза были полны надежды. Цзинин, юный господин, они были полны надежды. Хотя слава 9 серии 9 была ужасающей, Нин преодолел предыдущие 8 серий 9 с легкостью. Бум. 9 серия 9 бедствия грома. 73-я молния грома была фиолетовой полосой. Слабые уровня пустоты земные бессмертные даже не попытались бы блокировать эти удары молнии. Во всех трех царствах, во всей истории, каждый человек, столкнувшийся с 9 сериями 9, был необычайной фигурой. Они не могли легко признать поражение. «Давай!» Нин указал на расстояние, и золотой меч перед его грудью снова вылетел. Нин проявил еще один золотой меч перед собой. Ляск. Когда первый золотой меч вылетел, он был поражен голой фиолетово-белой молнией и разломан. «Кажется, мне нужно использовать 1/50 часть моей полной силы сердца, чтобы блокировать эти атаки». Сила божественного грома действительно значительно возросла. Нин поспешно командовал своим вторым золотым мечом, блокируя оставшуюся силу фиолетово-белой молнии. Только точно предсказав силу каждой молнии, Нин мог убедиться, что он не тратил слишком много своей силы с каждым ударом. Он заблокировал 73-й удар молнии. Он заблокировал первую молнию 9 серии 9. Существовало огромное увеличение в силе между последней молнией 8 серии 9 и первой молнией 9 серии 9. Для него, иметь возможность блокировать эту первую молнию, означало, что есть надежда на то, что он заблокирует другие. Одна за одной молнии рухнули. Все молнии были фиолетово-белого цвета, но к концу белый цвет становился все более и более доминирующим, и сила становилась все больше. В свою очередь, Нин был вынужден использовать больше силы сердца. 79-я молния, 80-я, осталась еще одна, последняя. Юй Вэй, дядя Уэйд и другие чувствовали, как будто их сердца висят в воздухе. Легендарные 9 серий 9 бедствия грома. Наконец, последний удар собирался раскрыть силу. Не всем посчастливилось засвидетельствовать такое. Однако их сердца были наполнены тусклым, смутным страхом, потому что сам вид вихря грозового облака, кружащегося над ними, наполнял их необъяснимым ужасом. Даже если бы это был я, который давно стал небесным бессмертным я, наверное бы, погиб, размышлял про себя бессмертный Дяньцы. Нин стоял на самой вершине горы, как острый меч, развернутый к небесам. Под его ногами был девятилистный снежный лотос. Сотни мечей левитировали вокруг него и указывали на небеса, когда Нин поднял голову. Окончательный удар молнии. Заключительная молния. Бум. Молния была чистого белого цвета. В ней не было ни малейшего намека на дикость. Все, что она содержала, было возвышенной, благородной аурой. Это было истинное лицо самой последней молнии 9 серии 9. «Давай!» Нин указал пальцем. Золотой свет меча сверкнул с несравненным блеском, расширяясь, чтобы стать огромным мечом, который мгновенно выстрелил в небеса, ударив по этой чисто белой молнии. «Давай!» Нин проявил и развязал второй золотой меч. К настоящему моменту первый золотой меч, который он послал к белому громовому удару, уже полностью был разрушен. Второй золотой меч быстро взлетел вверх. Бум! Остатки молнии задрожали, а затем полностью рассеялись. Огромный золотой меч двигался по своей траектории вверх, пробиваясь прямо в сердце громового облака вихря и полностью рассеивая его. Последняя полоска молнии внезапно появилась из ниоткуда, врезавшись в тело Нина. Тело Нина начало излучать бессмертную ауру. Тело небесного бессмертного. Далекие зрители, в том числе бессмертный Дяньцы, Юй Вэй и Осеннего Листка, стали волноваться успех. 9 серий 9 бедствия грома. Легендарные 9 серий 9. Мастер действительно выдержал это. Итак, последняя молния из девятой серии девяти на самом деле является молнией совершенно белой молнии. Почему эта белая молния грома казалась такой святой и благородной? Я почувствовал желание поклониться ей. Нин посмотрел на дяду Уайта, Юй Вэй, бессмертного Дяньце и остальную часть своих далеких, празднующих друзей. Он улыбнулся, но все еще ощущал намек на затяжной страх в его сердце. На девятый раз серия девяти была слишком ужасающей. Я очень скупился на свою силу сердца, но у меня осталось меньше 30%. Этот последний удар молнии даже мой сильный удар мечом не смог выдержать. У Нина было плохое чувство. Хотя это было лишь его бедствие первобытного двойника, сила небесного бедствия все еще превосходила его ожидания. Возможно, бедствие демонического сердца будет столь же мощным, как и самые страшные в легендах. «Это мальчик, это мальчик». Внезапно в голове Нина раздался искаженный голос, вызвавший его воспоминания. Нин открыл глаза. Гигант, одетый в белые меха, держал его. С белым мехом великан приказал: «Остальные могут уйти, отец». Лицо гиганта заставило сердце Нина дрожать. Нин тут же повернулся, чтобы посмотреть в сторону. Он сразу увидел тело, покрытое потом, которое лежало на огромной, меховой постели мама. Я только что вернулся к моменту моего рождения, время прошло, один день после другого. Нин снова прожил жизнь в западной префектуре города. Под защитой своего отца он начал тренироваться. Хотя у Нина были все его воспоминания, ему все равно пришлось пройти обычную тренировку. Хотя демоническое сердце мира дало ему слабое тело, оно не могло изменить воспоминания Нина или его дао-сердце. Таким образом, Нин прекрасно знал, что это был мир демонического сердца. Хотя он и знал это, но ничего не мог поделать, потому что ему вообще не удавалось покинуть этот мир. Ему пришлось ждать конца бедствия. Нин медленно рос. Поскольку он действительно обладал всеми своими воспоминаниями, Нин мог очень быстро тренироваться в этом мире демоническом сердце. Кроме того, он контролировал свою силу. Третий уровень силы сердца был слишком мощным. Хотя он был ребенком младше 10 лет, его сила была не слабее, чем у высшего небесного бессмертного внутри мира демонического сердца. Нин продолжал скрывать свой контроль над силой сердца. Однако тот факт, что он был уровня пустоты земной бессмертной, не могло быть скрыто. И вот так, 9-летний уровня пустоты земной бессмертной появился в мире Великой Ся. Император Ся проигнорировал его. Это было потому, что он считал, что этот Цзинин должен был быть учеником главной силы, поэтому он обладал всеми своими воспоминаниями сразу же после реинкарнации. Тем не менее, вся ситуация в командорстве неподвижных вод изменилась. Статус Нина стал все более трансцендентным. И все же, по привычке Нин держал форму юноши. Нин, сын ученица черно-белого колледжа по имени Девяти Лотос, приехала, чтобы посетить вас. Юй Чисюэ улыбнулась, разговаривая с сыном. Теперь, когда статус Нина в командорстве неподвижных вод был настолько трансцендентным, многие люди пришли, чтобы отдать ему свое почтение. Что касается врагов, таких как гора Снежного Дракона, Нин давно их уничтожил. Девяти Лотос, сердце Нина дрожало. В мире демоническом сердце он еще не посетил черно-белый колледж. Почему пришла Девяти Лотос? Том 17. Небесный бессмертный. Глава 26. Другая жизнь внутри мира демонического сердца. Из любопытства Девяти Лотос пришла на встречу с Цзинином. К настоящему времени она уже выросла. Нин чувствовал себя в безопасности. Несмотря ни на что, он абсолютно не мог позволить себе погрузиться в мир демонического сердца. Вмешательство в это означало симпатию к этому миру и принятие его в его сердце. Чтобы позволить себе утонуть в нем, чтобы позволить реальному «я» в реальном мире погибнуть. Внутри этого мира демонического сердца его родители были живы и здоровы. Это был мир без трагедий для него. По правде говоря, Нину действительно понравился этот мир. Но, к счастью, он достиг третьего уровня силы сердца власти. Независимо от того, какие мысли, симпатии и эмоции мелькнули у него в голове, он оставался мастером самого себя. Он постоянно напоминал себе, что это были всего лишь иллюзии о демоническом сердце мира. Они не были реальными. Чувства, которые я испытываю к родителям, оказывают огромное влияние на меня в демоническом сердце мира. Я абсолютно не могу допустить, чтобы мои чувства к Девяти Лотосу и Юй Вэй смешались. Нин знал в своем сердце, что, как только он позволил любви вступить в бой, это бедствие демонического сердца станет действительно опасным. Однако, Нин не смог контролировать мир демонического сердца. В результате этого визита Нин был прочно запечатлен в сознании Девяти Лотоса. Она неоднократно возвращалась к нему. «Это моя старшая сестра-ученица, Юй Вэй, она настоящий гений нашего черно-белого колледжа», сказала Девяти Лотос. «Но, конечно, я не могу сравниться с бессмертной северной тьмой». Юй Вэй тоже улыбнулась. Как только Юй Вэй увидела Нина, то почувствовала необъяснимое влечение к нему. Внутри мира демонического сердца, как Юй Вэй, так и Девяти Лотос оказались бесконтрольно привлеченными к Нину. Сердце Нина было наполнено опасениями, и поэтому он всегда двигался, чтобы не допустить расцвета отношений между ними. Десятилетия прошли мгновенно. Очень рано Нин приобрел поместье захватчика звезд. К настоящему времени он уже достиг 17-й стадии багровой диаграммы девяти небес. Юй Вэй и Девяти Лотос были близки, как настоящие сестры. Двое из них поселились в резиденции в Ласточкиной горе, недалеко от того места, где жил Нин. В отличие от реального мира, в этом демоническом сердце мира, Девяти Лотос и Юй Вэй были полностью посвящены Цзинину. Теперь, в мире демонического сердца буря наконец пронеслась через три царства. Внутри демонического сердца мира Нин позволил своему первобытному двойнику претерпеть свое бедствие. Оно было совершенно иллюзорным, и поэтому бедствие демонического сердца продолжалось. Когда все три царства были потрясены этой бурей, Нин, естественно, связался с кланом Северного Месяца Неподвижной Воды. Хотя он действительно не вступал в отношения с Юй Вэй и Девяти Лотосом, двое из них продолжали искренне преследовать его. Клан Дуньянь был в очень близких отношениях с Нином, а Дуньянь праотец, Цзинин, патриарх единства и другие вместе объединились в союз, чтобы выдержать этот шторм. Война началась. Одно сражение за другим начало прорастать в мир Великой Ся. Чтобы защитить свое племя, Нин был вынужден пойти в бой. Была одна серьезная проблема с миром демонического сердца. Не было никакого способа получить представление о Даа здесь. Это был иллюзорный мир. Каждый испытуемый знал это. В результате они могли продвинуться в Даа. Хотя Нин уже потратил более 100 лет в мире демонического сердца, он ничуть не улучшился в Даа. Единственное улучшение, которое у него было, было в плане его Даа сердца. Он закалил свое Даа сердце. Он также смог улучшить свою силу сердца в этом иллюзорном мире демонического сердца, но, увы, Нин остался на третьем уровне, уровне силы. Хотя он немного улучшился, достичь четвертого уровня смертельной пыли было слишком сложно. Любой, кто мог бы достичь этого уровня, считался одним из действительно самых влиятельных экспертов трех царств. Страшные божественные лучники трех царств и старик Юань были на четвертом уровне. В иллюзорном мире Нин мог почувствовать, что он постепенно становился неспособным защитить свой клан от шторма, и поэтому он решил пройти свое внеземное бедствие. Он потерпел неудачу. Его истинное тело потерпело неудачу в бедствии, и поэтому поместье захватчика звезд оставило его, отправившись искать другого преемника. У Нина был только его первобытный двойник. Чем глубже их отношения росли, тем легче было бы Нину погрузиться в этот мир. Одна битва за другой. Юй Вэй и Девяти Лотос постоянно следили за ним, переживая с ним все потрясения. Наконец, после 18 тысяч лет, буря подошла к концу. 90% небесных бессмертных из мира Великой Ся погибли, и даже император Ся умер. Что касается основных держав, никто не знал, сколько погибло. Цзинин, Юй Вэй и Девяти Лотос не умерли. Фактически, даже клан Цзи Ласточкиной горы выжил. После того, как бедствие закончилось, Нин снова вернулся к Ласточкиной горе. Девяти Лотос и Юй Вэй продолжали следовать за ним. Они тоже поселились в Ласточкиной горе. Что касается Юй Чисюэ и Цзи и Чуэнь, они успешно преодолевают свои бедствия и стали небесными бессмертными в конце бури. 18 тысяч лет. Они испытали жизнь и смерть вместе. Надо понимать, что в реальном мире Нин жил всего лишь столетие. В этом демоническом сердце мира он уже прожил 18 тысяч лет. Нин, у которого была линейная сила сердца, только ощущал все больший ужас. Его отец и его мать на самом деле оба стали небесными бессмертными. Юй Вэй и Девяти Лотос пережили бурю. Понятно, что демоническое сердце мира делало все возможное, чтобы дать ему невероятно блаженную жизнь. Это гарантировало, что Нин провалил свое внеземное бедствие, чтобы закрепить его крылья и уменьшить его амбиции. Замеченные амбиции, блаженная жизнь, эмоции, бесчисленные общие жизненные и смертельные переживания. 18 тысяч лет. Все это оказало влияние на Нина. Цзинин, как ты можешь быть таким бессердечным? Прошло 18 тысяч лет, но вы все еще остаетесь беззаботными. Хорошо, хорошо, хорошо. Я больше никогда не буду тебя беспокоить. Я тебя больше никогда не буду раздражать. Девятилотос посмотрела на Нина, ее слезы стекали вниз. Сестренка Девятилотос, и я уйдем сейчас. Мы тебя больше никогда не будем беспокоить. Ты бессердечный, холодный человек. Глаза Юйвэй были полны боли. Бессмертные мечи внезапно появились в обеих руках. Нет, Нин не мог с этим ничего поделать. Он инстинктивно сбил эти два бессмертных меча. «Ты даже не позволишь нам умереть», — Девятилос сказала с агонией. «У нас с сестрой больше нет ничего, ради чего стоит жить. Пойдем, сестренка». Юйвэй взяла Девятилотоса за руку. Нин просто закрыл глаза. Он должен был продолжать бежать в этом мире демонического сердца, не скрываться от всего, было ли это правильно или нет. Почему это вызывало у него еще большую агонию? «Не уходи», — вдруг сказал Нин. Юйвэй и Девятилотос уже отвернулись, но теперь их тела тряслись. Эти две несравненные красавицы повернулись, чтобы посмотреть на Нина. У них был нетерпеливый взгляд. «Цзинин, ты правда?» Девятилотос и Юйвэй обе смотрели на Нина. «Не уходите». Нин подошел к ним. «Я не хочу, чтобы вы двое ушли». Он протянул руки, приняв Юйвэй и Девятилотос в свои объятия. Юйвэй и Девятилотос цеплялись за один из локтей Нина, мягко прислонясь к нему. Нин мог почувствовать, что его даже сердце колебалось и размывалось. Он понял, что он сделал еще один шаг к тому, чтобы погрузиться в этот мир. Когда он сделает окончательный шаг и полностью погрузится в него, его душа погаснет, и он умрет. Нин начал жить вместе с Девятилотосом и Юйвэй. Они действительно были три бессмертных любовников. Три царства находились в состоянии покоя, и у Цзи клана было 9 небесных бессмертных. Цзи Нин, Девятилотос, Юйвэй, Юйчисюэ, Цзи и Чуань, дядя Уэйт, осенний листок, весенняя трава и малышка Цин. Его жизнь была мирной и прекрасной. На самом деле именно этого Нин действительно желал в своем сердце. Быть беззаботным, делать то, что он хотел, быть вместе со своими близкими, жить простой, счастливой жизнью. И Девятилотос, и Юйвэй родили ему детей. Учить детей было довольно сложно, но это было также довольно счастливым и интересным. Блаженство. Нин никогда не был так счастлив. Неудивительно, что редкий и единственный небесный бессмертный появился в мире Великой Ся, даже после миллиона лет. Неудивительно, что бесчисленные земные бессмертные пытались преодолеть свои бедствия, но потерпели неудачу. Нин почувствовал агонию в своем сердце. Он прекрасно знал, что все это ложь, но провел здесь более 30 тысяч лет. 100 лет в реальном мире и 30 тысяч лет здесь. Даже даже сердцу Нина было трудно вырваться из этого демонического мира. Он не хотел, чтобы все это было уничтожено. Мир демонического сердца. Была ночь. В водах озера крылатого змея дрейфовала небольшая лодка. Нин сидел в позе лотоса. Он был один. «Неужели я собираюсь утонуть?» Нин уже почувствовал, что его даже сердце росло более мерзким и размытым. Понятно, что он все больше разъедался. Нин пристально посмотрел на далекий остров Яркого Сердца. Там были все люди, которых он любил больше всего. Его отец, мать Девятилотос, Юйвэй, дядя Уэйт, малышка Цин, осенний листок, весенняя трава и его дети. Все эти отношения, все эти эмоции, они были похожи на цепи, пробивающиеся глубоко внутри него. Прошло больше времени, цепи только копались все глубже и глубже. Здесь было 30 тысяч лет жизни. Ему было невероятно трудно отбросить их. Нин стиснул зубы, и кровь вышла из его глаз, ушей, носа и рта, когда он вытолкнул слова. «Это все подделка, не настоящие». Когда Нин сказал эти слова, ему показалось, что нож ударил его сердце. «Это все подделка, потому как я хочу, чтобы все это стало реальностью. Я хочу, чтобы все они вернулись к жизни в реальном мире». Нина даже сердце было похоже на крошечную травинку, которая полностью оказалась в ловушке бесчисленных металлических цепей, но эта травинка продолжала бороться и расти. Хотя цепочки пытались задушить его, он пытался оттянуть их, трава продолжала выживать и расти. «Я сам, никто и ничто не может сломать меня, ни 30 тысяч лет, ни 100 тысяч лет, ничего». Нин сидел на своей деревянной лодке, выпуская яростный рев. Это был рев, направленный против всего мира демонического сердца. Грохот. Цвета мира начали меняться. Само пространство разломилось. Возвышающаяся фигура появилась в отдаленной, бесконечной пустоте. Его аура была несравненно мощной, и она смотрела на Нина. «Значит, вы Цзинин, вы были предыдущим преемником поместья захватчика звезд?» «Да, звездная рука, божественная способность не может быть изучена посторонними. Я один могу обладать ею, и поэтому ты должен умереть». Появилась огромная рука, мгновенно покрывшая все небо и рухнула. Том 17. Небесный бессмертный. Глава 27.1. Становясь бессмертным, Цзинин просто закрыл глаза. «Убить его? Давай». Это был мир демонического сердца. Убийство его здесь не оказало бы никакого влияния на его дао сердце. Кроме того, Нин имел определенное чувство. Он провел более 30 тысяч лет в этом мире демонического сердца. Он позволил себе глубоко погрузиться в этот мир несколько раз, прежде чем снова разбудить себя. Это привело лишь к тому, что его дао сердце стало еще сильнее. Этот неожиданный облик был новым преемником в поместье захватчика звезд, скорее всего последним трюком которого была игра с бедствием демонического сердца. Бум! Гигантская ладонь внезапно остановилась прямо над Цзинином. Она была всего в нескольких дюймах от него. Если бы Нин поднял голову, он смог бы увидеть огромные отпечатки пальцев этой массивной ладони. «Почему вы остановились?» Нин спокойно спросил. «Новый мастер поместья захватчика звезд, вы не боитесь смерти?» — сказала возвышающаяся фигура, замедляя отбрасывание своей огромной, покрывающей небо руки. «Если ты хочешь убить меня, то вперед», — холодно сказал Нин. «Я думал, что убийство прежнего владельца поместья захватчика звезд было бы довольно интересным делом, но вы на самом деле не собираетесь вообще сопротивляться?» «Как скучно», — сказала возвышенная фигура. Нин изо всех сил попытался выяснить, как выглядел этот новый мастер поместья захватчика звезд, но он ничего не видел. Высокая фигура махнула рукой. Вжух. Одна фигура за другой появились в воздухе. Была пара одетых в белое бессмертных любовников. Цзи и Чуань и Чисюэ. Был также одетый в белое, с белыми волосами человек, у которого была аура спокойствия. Одетая в лазурь девица. Зрелый осенний листок. Молодая весенняя трава. Да, компаньоны Нин Юй Вэй и Девяти Лотос. И их три ребенка. «Нин, сын, ты уже настолько вырос. Почему ты привел нас сюда?» Юй Чисюэ и остальные подняли головы, чтобы в замешательстве взглянуть на массивную фигуру. Они даже не взглянули на Нина. Лицо Нина мгновенно изменилось. «Цзинин, вы понимаете сейчас, верно?» «Да, как вы догадались. Я просто использовал 8-9 тайных искусств для трансформирования в вашу внешность», — сказала возвышенная фигура. «Они считают меня тобой, и, благодаря моей силе, они совершенно не способны видеть тебя или слышать твой голос. Что ты собираешься делать?» — взревел Нин. Бум! Возвышающаяся фигура вдруг вытянулась одним пальцем. Он сделал один щелчок. Палец приземлился на тело одетого в белое, с белыми волосами человека. Глаза мужчины были полны недоверия, и с бумом он взорвался, превратившись в пыль. «Дядя Уайт!» — Нин взвыл в шоке, почувствовав боль в своем сердце. Он очень любил дядю Уайта в реальном мире, и он также потратил 30 тысяч лет, любя дядю Уайта в мире демонического сердца. Увидев, как дядя Уайт был убит, Нин мгновенно почувствовал полную агонию в своем сердце, агонию настолько сильную, что она затронула даже его дао сердце. «Осталось немного. Не волнуйся», — сказала возвышенная фигура. «Что ты собираешься делать?» Нин знал, что это просто не что иное, как еще одна иллюзия мира демонического сердца. Но эмоции, которые он создал за 30 тысяч лет, не так легко стереть. «Я собираюсь убить их один за другим», — сказала возвышенная фигура. «Но, конечно, если ты примешь меня как своего хозяина и мастера, я пощажу их». «В твоих мечтах», — сказал Нин сквозь зубы. Нин не был дураком. Он знал, что бедствие демонического сердца было частью небесного дао. Если он должен был присягнуть к небесному дао в мире демоническое сердце, чтобы быть слугой, он будет по-настоящему и навсегда потерян. «Тогда я продолжу убивать». Фигура в высоте снова подняла палец. «Нин, сын, что ты делаешь?» «Нин, сынок, остановись». «Мастер, ты меня убьешь, отец?» Голоса его близких заставили Нина почувствовать, как его сердце разрывается. Однако, он стиснул зубы, просто наблюдая, как они умирали, один за другим. «Нин, сын, я знаю, что ты должен действовать под каким-то принуждением». Юй Чисюэ закрыла глаза, мирно умирая. «Цзинин, какого черта ты делаешь?» Глаза Цзи и Чуань были настолько широкими, что его веки готовы были разорваться. «Отец, отец!» Трое детей, которые почитали Цзинина, вспыхнули. Убийство продолжалось. Девятилотос умерла, Юйвэй умерла, малышка Цин умерла, один за другим, все его близкие умерли. Те эмоциональные цепи, кованные и закаленные в течение 30 тысяч лет, давно обернулись вокруг Нина. Когда он увидел, что их всех убивали, одного за другим, эти цепи начали давить на него с большей силой, чем когда-либо прежде. Они собирались вытащить Нина, чтобы помочь ему. «Цзинин, какое у тебя черствое сердце!» Возвышающаяся фигура взревела от гнева. Эти слова глубоко проникли во внутреннее сердце Нина. Как будто все его члены семьи указывали на него и говорили эти слова. «Какое у тебя черствое сердце!» Нин закрыл глаза. Даже если все люди вселенной должны были указывать на него таким образом, он не хотел, чтобы его семья указывала на него так. 30 тысяч лет. Но в конце концов, все было фальшивкой. Все фальшивка. Бум. Мир полностью разошился. Все разошлось. Даже эта возвышающаяся фигура распалась. Настоящий мир. Цзинин уже провел 3 полных месяца в глубине бедствия. Это просто. Я даже не слышал о чем-то подобном. Бессмертный Дянь Цзи нервно посмотрел на сидящего, одетого в черное Нина. Трехмесячное бедствие демонического сердца. Я действительно беспокоюсь о том, сможет ли Цзинин справиться с ним. Его собственное бедствие демонического сердца было намного короче. «Мистер, мое бедствие демонического сердца также продолжалось 3 месяца». Юйвэй ласкала свой живот, в ее глазах был вид беспокойства. Она до сих пор помнила, что сказал ей Лу Дунбинь. «Давным-давно, я был просто на волоске от поистине погружающейся мечты. Даже сейчас я бы не захотел повторить бедствие демонического сердца во второй раз. Поторопитесь и проснитесь». Нарцен тоже волновался. Все они знали, что чем дольше будет бедствие демонического сердца, тем страшнее будет. Нина, бедствие демонического сердца на самом деле уже продолжалось 3 месяца. Это было потрясающе. Почему бедствие первобытного двойника демонического сердца длилось так долго? Это из-за пламени кармических грехов? Старший, в одежде даиста, тоже наблюдал тихо. Все, что он мог сделать, это смотреть и ждать. Цзинину ни на кого положиться, кроме самого себя, если бы он хотел проснуться от бедствия демонического сердца. Вдруг, взгляд всех обратился к Цзинину, потому что одетый в черное Нин только что открыл глаза. «Он проснулся», — сказал дядя Уэйд с удивлением и радостью. «Мастер преуспел. Вахахаха, он преодолел свое бедствие и стал небесным бессмертным. Малышка Цин, казалось, немного рассердилась от радости. Юниор-ученик-брат, Юйвэй была очень взволнована. Все они были живы. Что касается одетого в черное Нина, он просто подумал. Его мысли, его разум, все медленно возвращалось к нему из мира демонического сердца. Только через мгновение он понял, что его лицо было покрыто слезами. Он любил и жаждал всего, что у него было в мире демонического сердца. Все, о ком он заботился, все еще были живы. Это был сон, но эта мечта длилась 30 тысяч лет, намного дольше, чем просто век, который он провел в реальном мире. Он хотел все забыть, но, как, простите, мягко сказал Нин. Он знал, что эти члены семьи были всего лишь иллюзией, но Нин все еще помнил эти слова. Неудивительно, что мастер тоже пролил слезы, после того как успешно преодолел свое бедствие, тихо сказал Нин. Это бедствие демонического сердца на самом деле. Только теперь, побывав в мире демонического сердца, Цзинин по-настоящему понял, насколько страшен этот иллюзорный мир. По правде говоря, он танцевал на самом краю истинного падения в пропасти и никогда бы не вернулся. Дела стали особенно опасными для него после того, как он принял и ответил взаимностью на любовь Юйвэй и Девятилотоса. После того, как они приняли свою любовь, он теперь имел еще больше связей с этим миром. Однако, удачи и катастрофы шли вместе. Принятие их любви действительно заставило его погрузиться еще глубже в сон, но именно из-за этого, когда он успешно боролся, чтобы избавиться от своих цепей и снова взять под свой контроль, его да и сердце получило еще больше наград. Если бы он не погрузился в сон, его не укрепило бы пробуждение, но если бы он глубоко погрузился в него, он бы умер. К счастью, его сила сердца достигла вершины власти, иначе он не смог бы противостоять бедствию демонического сердца. Бессмертная мелодия звучала как благоприятные облака, спускавшиеся с небес, и золотые лотосы начали расцветать по всему району. Возникло страшное присутствие, вливающее на энергию естественного мира в теле Нин. Сама вселенная начала трансформироваться в первобытного двойника Нина. Это, одетый в черное Нин мог четко понимать, что энергия естественного мира, с невидимой помощью небесного Дао, начала сжимать всю энергию внутри его тела. Его душа полностью слилась с его золотым лотосом первобытной. На самом деле даже его регион Цзыфу стал сливаться в золотой лотос первобытный, а также сам жемчуг солики первобытной воды. Трещина. Лотос семенной головы на вершине золотого лотоса породил крошечное золотистое семя. Это была самая важная вещь для небесного бессмертного, истинного бессмертного, и даже золотых бессмертных великой вечности. Золотая гранула. Цзиньдань. Том 17. Небесный бессмертный. Глава 27.2. Становясь бессмертным, когда Цзиньдань вылетел, регион Цзыфу, жемчужина Солики и все остальное исчезли. Фактически, тело первобытного двойника Нин также менялось, превратившись в тело небесного бессмертного, тело, которое было спроектировано и создано через небесную бессмертную энергию. Цзиньдань, пробормотал одетый в черное Нин, это было самой сутью всей его жизненной сущности, этой крошечной золотой гранулы. Цзиньдань обладал совершенно немыслимой силой, он объединил в себе всю силу, превратив все в ослепительный, красивый золотой блеск. Совершенный Цзиньдань будет содержать даже душу и истину, никогда не было бы никакого различия между ними. Фактически, Цзиньдань также содержал измерение внутри него, в котором находилось огромное количество небесной бессмертной энергии. Энергия естественного мира была вовлечена в Цзиньдань, и даже магические сокровища могли храниться внутри нее. Вдох-выдох. Нин почувствовал, что его тело испускает одно дыхание за раз, так как бессмертная энергия текла по всему телу. Цзи Нин, младший ученик-брат, только теперь появились бессмертный Дянь Цэ и другие. Одетый в черное Нин улыбнулся им в знак приветствия. Цзи Нин, поздравляю с вашим первобытным двойником, преодолевающим бедствие. 9 серий из 9 бедствий грома, а 3-месячное бедствие демонического сердца. Я даже не представлял себе что-то подобное. Бессмертный Дянь Цэ посмотрел на Нина. У меня, Дянь Цэ, на самом деле есть такой ученик, как вы. Ахахаха, я ничего не жалею в жизни, ничего. Мастер, вы совершенно невероятны. Я восхищаюсь вами до смерти. Малышка Цин, в виде маленького лазурного змея, сразу же пожала руку Нину с несравненным дружелюбием. Я паниковал, сказал Нин со смехом. Бедствие моего первобытного двойника было также страшным. Я даже не могу представить, каким будет бедствие моего истинного тела. Это просто еще одно бедствие. Ничто не может быть для вас невозможным, старший ученик-брат, сказал Нарцин. Когда вы пошли принять участие в конклаве бессмертной судьбы, сколько человек пытались убедить вас? Все говорили, что вы не проводите достаточно времени, чтобы быть в невыгодном положении. Но вы не только не ушли, вы даже стали чемпионом конклава. Впоследствии вы становились все более и более невероятным. И теперь, вы на самом деле преодолели 9 сериалов из 9 грозового бедствия и 3-месячное бедствие демонического сердца. Я полностью убежден, что ничто не может остановить тебя. Я тоже. Юй Вэй взяла Нина за руку и улыбнулась ему. Все присутствующие наблюдали за ростом Нина. В их глазах Нин обладал совершенно чудовищным талантом. Он снова их ошеломил. Таким образом, они были убеждены, что Нин мог что угодно сделать. В конце концов, именно сейчас они лично следили за тем, как Нин преодолел 9 серий из 9 бедствий грома и долгое бедствие демонического сердца. Ученик. Голос раздался, и поток времени вокруг них внезапно изменился. Юй Вэй, бессмертный Дянь Цэ и остальные просто стояли там, сохраняя свои прежние позы. Нин, однако, не чувствовал себя так, как будто что-то случилось вообще. Он смотрел, как старик в даисской одежде подошел к нему. «Мастер», — уважительно сказал Нин, — «у меня есть кое-что, чтобы сказать вам», — сказал старик. «Ваш первобытный двойник был успешным, но, надеюсь, вы заметили, что ваше небесное бедствие было невероятно мощным». «Да», — Нин кивнул, — «его первобытному двойнику, по логике, должно было быть намного легче, чем его истинному телу, и все же он все еще был на грани. Ваше бедствие истинного тела, несомненно, будет совершенно удивительным. Могут быть некоторые неожиданные переменные, которые приведут к тому, что оно будет во много раз смертельным, чем это небесное бедствие», — сказал Субхути. «Таким образом, я приказываю вам стать мастером меча великого Дао, мастером искусства применения силы сердца к своей душе и дойти до 6-го цикла из 8-9 тайных искусств, прежде чем вы сможете попытаться». «Ваш ученик понял», — почтительно сказал Нин. «Ваш ученик непременно будет упорно трудиться и делать достаточные приготовления». «Хорошо, что вы поняли. Субхути кивнул. Правильно, как только вы станете мастером меча великого Дао, сказал Субхути, и то, что вы уже сжали 5 типов ки в своей груди, вы сможете присоединиться к ним вместе и мгновенно стать чистым янь истинного бессмертного. Нин кивнул. Тогда начнется война между вашей великой ся и цельными ворота. Вы не сможете этого избежать. Цельные ворота определенно попытаются придумать другой способ убить вас, сказал Субхути. Как говорится, познай себя и знай врага своего. Только тогда ты будешь победителем в каждом сражении. Вам нужно скрыть свою истинную силу. Вы абсолютно не должны позволять никому знать все ваши секреты. Как только вы раскроете их, вы будете в опасности. Ваш ученик понял, поспешно сказал Нин. Нет, нет, Субхути покачал головой. Я запрещаю вам рассказывать кому-либо в будущем о вашей полной силе. Это включает в себя как вас, так и вашего Дао-компаньона. Нин был озадачен. Я даже не могу сказать вам или Юйвэй, мастер, не можешь. Субхути покачал головой. Методы разведки, доступные цельным воротам, недоступны для вашего воображения. Если вы спрячете все в своем сердце, никто, кроме вас, не узнает, и цельные ворота тоже не узнают. Но если вы расскажете кому-нибудь вообще, это может быть им открыто. Таким образом, ради того, чтобы скрыть вашу силу, вы не должны никому рассказывать об ней. Нин почувствовал какое-то изумление в своем сердце. Неудивительно, неудивительно, что разведывательные сети цельных ворот были настолько мощными. До тех пор, пока он кому-то рассказывал, был шанс, что это может просочиться к ним. Это было совершенно непостижимо. Например, в тот день, когда вы станете чистым янь истинным бессмертным, вы никому не расскажете, проинструктировал Субхути. Процесс становления чистым янь истинным бессмертным не вызовет большого беспокойства. Если вы не скажете никому, никто не узнает. Нин кивнул. Это отличалось от того, когда уровня пустоты земной бессмертный становился небесным бессмертным. Небесное бедствие. Там действительно не было большого беспокойства, вызванного тем, что небесный бессмертный стал чистым янь истинным бессмертным. Как только я стану чистым янь истинным бессмертным, я не смогу скрыть свою энергию чистого янь, сказал Нин. У меня есть волшебное заклинание, которое вы сможете использовать, чтобы скрыть свою энергетическую силу. Пока вы не нападаете на кого-то, они не смогут почувствовать вашу истинную силу. Субхути передал бамбуковый свиток. Нин тут же принял его. Шторм пришел к трем царствам. Субхути издал мягкий вздох. Чем больше враг узнает о ваших возможностях, тем быстрее вы умрете. Например, ваша великая ся. В ней есть несколько человек, которые прорвались в попытке стать чистым янь истинным бессмертным, но они скрывали все это время. Некоторые скрывали это триллионы лет. Способности цельных ворот. Есть слишком много, чего вы не знаете о них. Нин почувствовал удивление в своем сердце. Итак, у великой ся на самом деле было несколько скрытых внутри чистых янь истинных бессмертных. Тем не менее, это имело смысл. На поверхности император ся утверждал, что он был единственным чистым янь истинным бессмертным. Если это правда, это действительно было довольно пафосно. Я уже дал вам ваши указания, не забывайте их. Я не смогу защитить вас во все времена, во время этой бури. На самом деле даже 7 небесных богов на вашей стороне, возможно, смогут выйти из своего мира захватчика звездного, чтобы спасти вас вовремя. Субхути посмотрел на Нина. Если вы хотите остаться в живых, вам в первую очередь придется полагаться на себя. Если мое предположение верно. Субхути поднял голову. Обе стороны, Великая Ся и Цельные Ворота, уже тайно готовятся к войне. Я ожидаю, что это произойдет в течение месяца. Вы должны быть осторожны. Закончив свои слова, Субхути повернулся и ушел, грациозно. Ваш ученик запомнил эти слова, уважительно сказал Нин. Что случилось, Цзинин? Младший ученик-брат, бессмертный Дянь Цэ и остальные рядом с Нином пришли в норму. Только сейчас поток был изменен для них, и поэтому, хотя Нин и Субхути какое-то время болтали, бессмертный Дянь Цэ и остальные чувствовали, что прошло мгновение. Они вообще не видели патриарха Субхути. Естественно, они понятия не имели, что произошло. Ничего, мой мастер помог мне защитить себя. Он только что ушел. Нин рассмеялся. Пойдемте, вернемся на остров Яркого Сердца. Правильно, все они следовали за Нином, летя назад к острову Яркого Сердца. Когда они пролетели сквозь воздух, они увидели, как золотой ворон начинает подниматься. Ветер и дождь приближаются. Нин молчаливо размышлял про себя. В течение месяца, а, том 18, Чистая Янь, глава 1.1, эвакуация остров Яркого Сердца. Цзи, Нин и другие приземлились на землю. Увидев его, слуги и горничные острова Яркого Сердца кричали в почтительном унисоне. «Юный господин, Цзи, Нин, ты вернулся!» Словно безумец, одетый в черное, Цзи Трукип подошел. «Дядя Трукип», Нин улыбнулся. «Что ты так беспокоишься? Как я не могу волноваться? Если бы не тот факт, который я знал, что вы переживаете свое бедствие, я бы давно стал искать тебя. Слава Богу, что ты вернулся!» Как говорил Трукип, бронированный солдат начал подходить к ним. Нин сразу узнал этого человека как капитана императорского стража императорского капитала, сыпучего бессмертного солдата. Трукип тут же сказал: «Этот генерал приехал сюда из императорского капитала по приказу императора Ся. Он ждет вас здесь уже 2 месяца». «Два месяца?» Нин был поражен. «Если вы не вернулись еще через 3 дня, я бы стал искать вас, даже зная, что вы претерпеваете свое бедствие», — сказал Трукип. Тот факт, что Нин первобытный двойник переживал небесное бедствие, не был секретом. Это знали как император Ся, так и цельные ворота, и поэтому Нин не мог потрудиться скрыть это от кого-либо еще. «Что нужно императору Ся?» Нин посмотрел на капитана императорского стража. Капитан почтительно сказал: «Бессмертная северная тьма, я пришел по приказу императора Ся лично передать это вам». Он достал кожаный свиток, предложив его Нину. Нин потянулся, чтобы принять его. «Я сейчас уйду». Капитан немедленно повернулся, чтобы уйти. «Позвольте и мне удалиться». Лидер клана Цзи Трукип ушел вместе с капитаном. Цзи Нин раскрыл кожаный свиток. Бессмертные Дянь Цэ Юй Вэй были озадачены. Какое срочное дело? Увидев содержимое кожаного свитка, лицо Нина слегка изменилось. «Цзи Нин, что это?» — спросил бессмертный Дянь Цэ. «Конечно, если это то, что нельзя сказать другим, вам не нужно говорить мне. Нет смысла держать это в секрете», — сказал Нин. К тому времени Трукип тоже вернулся. Трукип сказал нервно: «Все, что я знаю, это то, что вестник сказал, что это критически срочные новости, которые должны были быть доставлены вам, Цзи Нин, до 6-го дня 8-го месяца. К счастью, вы, наконец, вернулись за 7 дней». «Правильно, а чем он?» Нин охватил всех присутствующих своим взглядом. «Мунарцен, малышка Цин, осенний листок, бессмертный Дянь Цэ Юй Вэй оглянулись на него. Цельные ворота вот-вот начнут свою войну против Великой Ся», — сказал Нин. «Война, итак, она наконец-то начинается». Но все почувствовали, что их сердца поникли. Все они, однако, мысленно подготовились к этому давно. Некоторые крупные миры трех царств уже начали войны, а некоторые из более слабых уже были покорены. Но, конечно, все происходило медленнее с более мощными крупными мирами. Одним из примеров стал мир Великой Ся. Все здесь только начиналось. Попытка завоевания цельными воротами не была чем-то, что могло быть разрешено через день или два. «К настоящему времени всем придется выбирать сторону», — сказал Нин. «Думаю, что в ближайшее время вся Великая Ся будет разделена на 2 стороны. Одной из них будет сторона императора Ся, то есть сторона Дао Отца Багрового Света. Другой, конечно же, будет сторона цельных ворот. Естественно, я, конечно же, буду стоять с императором Ся». «Правильно», — все присутствующие кивнули. Все они знали о вражде между Нином и цельными воротами. Нин был их лидером. Они, естественно, будут следовать за ним, куда бы он ни повел их. В свою очередь, Нин определенно собирался последовать за патриархом Субхути. Субхути, даист 3 жизни. Оба они были на стороне альянса Нюйвы. Будь то по личным причинам или по организационным, Нин определенно собирался встать вместе с альянсом Нюйвы. «Вечером 6-го я должен отправиться во дворец небесного света императорского капитала. Я предполагаю, что многие небесные бессмертные будут присутствовать, и даже истинные бессмертные и небесные боги появятся», — сказал Нин. «Из клана Цзи я единственный человек, который должен участвовать в битве. Никто другой не должен участвовать». «Тогда те, кто из Черно-Белого колледжа?» — спросил бессмертный Дянь Цзи. «Я полагаю, что эта же информация была отправлена в Черно-Белый колледж», — сказал Нин. «Я не знаю подробностей относительно колледжа. Мастер, если вы вернетесь в колледж, вы сразу сможете узнать». «Правильно, я сразу вернусь, чтобы посмотреть». Бессмертный Дянь Цзи кивнул, а затем немедленно улетел на облаке, быстро исчезнув на горизонте. Нин продолжил. В шестой день восьмого месяца я должен пойти во дворец небесного света. Перед шестым. Клану Цзи нужно эвакуироваться. Эвакуироваться? Осенний листок. Цзи Трукип, дядя Уэйд были ошеломлены. Цзи Нин, куда мы эвакуируемся? Спросил Трукип. Вот чистая янь сокровище жемчуг фиолетового расцвета. Нин махнул рукой, и из ниоткуда появилась пестрая, окрашенная в фиолетовый цвет жемчужина. Эта жемчужина была одним из чистых янь сокровищ, которые Нин приобрел, когда он напал на тех 18 небесных бессмертных цельных ворот. Увы, хотя у этих 18 было несколько чистых янь сокровищ, ни у кого из них не было какого-то высококлассного сокровища. Жемчуг фиолетового расцвета был использован, чтобы поймать и сбить с толку врагов. Он содержал в себе второстепенный мир, который был сопоставим с землей его предыдущей жизни в размерах. Было бы очень просто, чтобы Цзи член клана двигался туда и жил там. Чистое янь-сокровище, Трукип был довольно ошеломлен. Для многих бессмертных культиваторов чистые янь-сокровища были просто мифами. Только небесные бессмертные могли использовать чистые янь-сокровища. Юйвэй и остальные, однако, были довольно спокойны. У них было гораздо больше опыта. Пока война будет вестись в Великой Ся, я не смогу гарантировать безопасность Ласточкиной горы. Эвакуация – единственный вариант, сказал Нин. Дядя Трукип, не волнуйся, я обязательно защищу клан Цзи. Хорошо, я сейчас дам приказ, чтобы член клана приготовил все, сказал Трукип. Хорошо, через 3 дня мы начнем эвакуацию, сказал Нин. Ночь. Нин, бессмертный Дянь Ци, Юйвэй и небесные бессмертные единства встречались в Черно-Белом колледже. По приказу императора Ся два небесных бессмертных из Черно-Белого колледжа вместе со всеми сыпучими бессмертными должны прибыть в императорский дворец Великой Ся к вечеру шестого, сказал бессмертный Дянь Ци. Клан Северного Месяца Неподвижной Воды получил тот же приказ. Все сыпучие бессмертные и небесные бессмертные должны уйти. Единство вздохнул. Император Ся довольно доброжелателен. Он не заставляет нас посылать наших первобытных даистов или земных бессмертных в битву. Небесный бессмертный Единство тогда усмехнулся. Правильно. Цельные ворота послали мне еще одного посланника. Они приглашают меня отправиться в город Белого Столба. Они сказали, что если я поеду, я больше не буду врагом. Я был бы другом. Том 18. Чистая Янь. Глава 1.2. Эвакуация. Они действительно осмеливаются отправить еще одно приглашение. Бессмертный Дянь Цей был в шоке. Возможно, цельные ворота думают, что старшее единство может потерять рассудок и присоединиться к ним, засмеялся Нин. По его мнению, ни император Ся, ни цельные ворота больше не будут скрывать свой конфликт. Оба они выбрали шестое число восьмого месяца. Небесный бессмертный единство вздохнул. Однако одна встреча происходит в императорском дворце Великой Ся, а другая – в городе Белого Столба. Кажется, будто город Белого Столба уже присоединился к цельным воротам. Цзи Нин, бессмертный Дянь Ци, и все остальные торжественно смотрели на него. Город Белого Столба. Это был очень сдержанный город, невероятно сдержанный город. Для людей в императорской столице Великой Ся было невероятно редко слышать новости из города Белого Столба. Однако клан Белый Столб был одним из 10 самых древних кланов всей Великой Династии Ся. Они были довольны просто держаться за небольшой участок земли, и они не интересовались поездкой в императорскую столицу, чтобы занять официальные позиции. Вместо этого они создали свою феодальную игру «Белый столб командорства» до такой степени, что почти полностью были неуязвимы для атаки. Сила этого клана была на самом деле больше, чем сила распятого клана «Пламя юности». Кто бы мог подумать, чтобы они молчали, безмолвно присоединились к цельным воротам. Их город даже оказался штаб-квартирой для конференции цельных ворот. Из этого можно было видеть, насколько цельные ворота доверяли клану «Белый столб». Причина, по которой император Ся смог заставить другие кланов присоединиться к нему, состояла в том, что за ним стоял исконный императорский клан. Именно поэтому он смог окончательно объединить мир, сказал небесный бессмертный Единство. Правда, однако, было много кланов, которые изо всех сил боролись против клана Симон. Клан «Белого столба» был одним из кланов, которые боролись с кланом Симон за превосходство. Однако, у них не было достаточного основания, и поэтому в конце они подчинялись. Если бы многие кланы мира объединили свои силы, клан Симон был бы полностью не в силах противостоять им, продолжил небесный бессмертный Единство. На самом деле, в прошлом были восстания под командованием Маркиза. Только после этого император Ся создал массивное командорство городов, чтобы еще больше укрепить свое господство. Интересно, сколько маркизов присоединилось к цельным воротам? Небесное бессмертное единство вздохнул. Нин тоже кивнул. Были различия между различными маркизами. Подобно клану Симон и клану Благая Вода были ветви крупных кланов Исконной Эры. Однако клан Белый Столб первоначально принадлежал небесному бессмертному Белому Столбу, одинокому культиватору. После того, как мир Паньгу был разрушен, небесный бессмертный Белый Столб основал свой клан в недавно созданном мире, который позже стал известен как Великая Ся. Впоследствии он прорвался, чтобы стать чистым Янь истинным бессмертным. Это, естественно, привело к тому, что клан Белый Столб процветал и становился могучим. Увы, Белый Столб не обладал мощными сторонниками, так как он создал свой клан сам, в отличие от клана Симон или клана Благая Вода, в котором находились основные кланы Исконной Эры. Истинный бессмертный Белый Столб всегда был очень сдержанным. После того, как Великая Ся была объединена, он никогда не выступал против Великой Династии Ся, сказал Небесное Бессмертное Единство. Кроме того, я знаю двух других на уровне истинных бессмертных или внеземного бога. Один принадлежит клану Благая Вода, другой принадлежит клану Небесный Культиватор. Ни один из них не выступал против Великой Ся. Ясно, что они не желают быть врагами императора. Сянин был удивлен. Небесный Культиватор, он знал, что у клана Благой Воды был внеземной бог, но это был первый раз, когда он услышал, что за этим клоном стоял Небесный Культиватор. Небесный Бессмертный Единство, переживший эру демонического бога, действительно был человеком, который знал много тайн. Группа Нина, без сомнения, поддерживала императора Ся. Однако они не могли не беспокоиться о том, насколько мощной была сторона цельных ворот. Две стороны боролись за превосходство. Неужели император Ся потерпит катастрофическое поражение, или же цельные ворота будут отправлены бежать в опале? Все это пока неизвестно. Однако одно было точно. Это будет жестокая, жестокая война. В конце концов, многие крупные миры уже завоеваны, в то время как многие другие уже горели в результате пожаров войны. Сила цельных ворот заставила всех в трех царствах содрогнуться. Нина первобытный двойник смог легко использовать чистое янь-сокровище, жемчуг фиолетового расцвета. Началась эвакуация клана Цзи. Поскольку для начала было не так много Цзи членов клана, эвакуация была довольно простой. В то время, когда нужно было кипятить чайник, эвакуация была завершена. Цзи Нин, Юй Вэй, дядя Уэйт, малышка Цин, осенний листок, Мунар Цан и Цзи Трукип стояли на облаках, глядя вниз на огромный мир под ними. Время уходить из Ласточкиной горы. Трукип вздохнул. Это была земля, в которой бесчисленное количество поколений клана Цзи работало и процветало. «Мы вернемся», — сказал одетый в черное Нин. Вжух! Нин вдруг махнул рукой, выпустив свою небесную бессмертную энергию. Используя технику миропорядка, он проявил совершенно огромную ладонь из естественной энергии, ладонь размером в сотни километров. Огромная пальма выглядела туманной и размытой, так как она была образована энергией и воздухом. Внезапно гигантская ладонь сделала вниз захват. Все озеро Крылатого Змея, вместе с центральным островом Яркого Сердца, была захвачена гигантской ладонью. Даже одна капля воды не была пропущена. «Заходи!» Нин использовал технику, мгновенно рисуя все озеро Крылатого Змея в жемчуг фиолетового расцвета. Озеро Крылатого Змея занимало для него исключительное значение. Он не хотел оставлять озеро Крылатого Змея здесь. Если бы это закончилось тем, что оно было уничтожено, он был бы наполнен бесконечными сожалениями. Если бы Нин обладал энергией чистого янь истинного бессмертного, он бы смог отойти от всей Ласточкиной горы на область в 100 тысяч километров. Подводное поместье. Истинное тело Нина появилось из зала бога войны. Он только что успешно бросил вызов самому высокому уровню из зала бога войны, 10 уровню. Война вот-вот начнется. Мне пора найти подходящее чистое янь сокровище для себя. Нин направился прямо к залу сокровищ. Том 18. Чистый янь. Глава 2.1. Сбор 10 тысяч бессмертных. Хотя 10 уровень казался сложным, по правде говоря, Цзи Нин уже приобрел силу, чтобы преодолеть его к тому времени, когда он вернулся из зоны Нихилиум. Однако, поскольку его первобытный двойник еще не преодолел бедствие, он не смог бы использовать чистое янь-сокровище как бы то ни было, и поэтому он не спешил пытаться. Сокровище, которое он приобрел в прошлый раз, соли ки 9 элементов жемчуга, Он продал императору Ся для многих других сокровища, чтобы отремонтировать лук Раху и тренироваться как в 8-9 тайных искусств, так и в Звездная Рука. На этот раз Нин не мог торговать сокровищем. Война начиналась. Ему нужны были мощные сокровища во время нее. Хотя он приобрел немало сокровищ из цельных ворот, особенно трех высококлассных чистой янь сокровищ и протокосмических духовных сокровищ, которые старик Юань дал ему, увы, единственным сокровищем, которое было для него значительным, было девятистый снежный лотос. Остальные были ему не очень полезны. На самом деле, они не были даже очень полезны для Юйвэй. Таким образом, Нин дал одно из чистых янь сокровищ бессмертному Дянь Цю, а затем положил остальные на хранение. Надеюсь, что есть летящие мечи. Когда Нин вошел в зал сокровищ, он увидел, что гигантский желтый медведь ждет его. Цзи Нин, теперь вы можете выбрать одно из 22 чистых янь сокровищ, которые у нас есть. Гигантский желтый медведь махнул рукой, и книга мгновенно полетела к Нину. Только на 5 вариантов больше, Нин был удивлен. Это чистое янь сокровище. Сколько вы думаете, есть их у нас? Гигантский желтый медведь был раздражен. В последний раз Нин выбрал солики 9 элементов жемчуга из 18 доступных выборов, оставив 17. Теперь появилось еще 5 вариантов в общей сложности 22. Правда, однако, Нину не нравился ни один из предыдущих 17, и поэтому он действительно выбирал бы из этих 5. Как только вы станете внеземным богом и станете мастером звездного захватчика Манар, вы сможете приобрести лучшие сокровища. На данный момент, вам придется продолжать действовать в соответствии с правилами мастера, сказал большой медведь. Нин улыбнулся, затем опустил голову, чтобы перелистать книгу. Нужно было, здесь просто должны были быть высококлассные чистые янь летящие мечи. Его первобытный двойник построения Великой Тысячи Мечей по-настоящему нуждался в летящих мечах. Как необычно, Нин едва мог дышать. Чистые янь сокровища, которые Даист три жизни собрал, поистине не были сокровищами, на которые могли бы надеяться высшие небесные боги или истинные бессмертные. С точки зрения драгоценности, из 5 чистых янь сокровищ самым ценным сокровищем был набор, известный как 9 невидимых крючков матери сына. Это был набор сокровищ, образованный 9 высококлассными и 80 одним ядовитыми крючками среднего уровня чистого янь. Они сформировались в 9 комплектов образования матери сына, которые могли бы задержать само пространство, не позволяя противникам использовать великую телепортацию. Кроме того, они были чрезвычайно быстрыми и обладали удивительной силой. Увы, Нину нужны были мечи, а не ядовитые крючки. Эти 2 набора летящих мечей. Нин проявил восторг. Из 5 наборов 2 были на самом деле серии мечей. Казалось, что гигантский желтый медведь действительно очень задумался, чтобы вывести его за него. Первый комплект летящих мечей был известен как 3 чистых. Это были 3 высококлассных чистых янь меча, которые лично создавались лидером-даистом 3 непорочности. Эти 3 летящих меча были необычайными, даже среди высококлассных чистых янь мечей. В своей прошлой жизни на Земле Нин слышал легенды про 3 чистых меча. Однако только после того, как он встал на путь бессмертного совершенствования и стал учеником Субхути, он действительно понял, что мифы с Земли о возвышенных небесных исконных началах, возвышенный небесный добродетельный Да и возвышенный небесный светящийся сокровища были все о том же человеке. Эти 3 чистых, были всего лишь 3 могущественными воплощениями даиста 3 непорочности. Как лидер пути даиста, даист 3 непорочности был признан без спора одной из самых влиятельных фигур 3 царств. Единственный человек, которого можно осмелиться объявить более могущественным, так это, вероятно, будет мать Нюева, которая оставила 3 царства, чтобы войти в бесконечный исконный хаос. Второй комплект летящих мечей был известен как мировые мечи Ананда. Ананда был сопровождающим и защитником лидера буддийского Сангха. Хотя он был просто помощником, он также был тем, кто был на уровне Будды, да и отца. Его статус в буддийском Сангхе был чрезвычайно высоким, безусловно, достаточно высоким, чтобы занять место в первой десятке. Мировые мечи Ананда были 9 высококлассными чистыми янь летящими мечами, которые лично создал Будда Ананда. Они были несравнимо острыми, способными прорезать страдания смертного мира. Я не ожидал, что один из этих 2 наборов создал лидер пути даиста, а другой был создан Буддой Ананда из Будда Сангха. Нин рассмеялся. Он был учеником Субхути. Хотя Субхути знал даиста и буддийские божественные способности и заклинания, он не принадлежал ни к одному лагерю. Даист Вау и буддист Санха принадлежали к стороне матери Нюева. Их можно было считать союзниками и друзьями Нина. «Вы сделали свой выбор?» – спросил гигантский желтый медведь. «Мировые мечи Ананда, я полагаю». Нин улыбнулся. «Это 9 высококлассных чистых янь летящих мечей. Они могут служить основой построения, позволив значительно увеличить силу моего построения Великой Тысячи Мечей». «Хорошо». Гигантский желтый медведь махнул лапой. Вжух. В глубине из насыщенной массы сокровищницы, которая витала в воздухе над залом сокровищ, внезапно распространилась массовая сильная рябь. 9 летящих мечей спускались вниз, появляясь перед Цзинином. В то же время из 9 мечей вылетели 9 маленьких монахов, которые светились золотым светом. Маленькие монахи были лысыми и все одетые в желтые одежды, и они выглядели так, как будто им было 7 или 8 лет. Однако все 9 из этих маленьких монахов обладали острыми аурами, которые были наполнены намерениями убийства. «Значит, ты наш новый мастер», — сказал один из маленьких монахов. «Верно», — Нин кивнул. «Будете ли вы трудиться, чтобы победить нищету и тех, кто приносит ее, воздавая благословение бесчисленным живым существам мира?» — спросил маленький монах. Нин улыбнулся. «Возникла буря, и меня, естественно, заставит убивать. Я, однако, на той же стороне, что и ты, Будда Ананда». 9 маленьких монахов тут же сложили руки в молитве. «Амитабх, с помощью 9 высококлассных чистых янь мечей, которые служат в качестве основы построения, и сотни высококлассных мечей ранга бессмертных, поддерживающих их, сила построения Великой Тысячи Мечей мгновенно увеличилась, чтобы стать намного сильнее, чем сила 9-листого снежного лотоса, который был высококлассным протокосмическим духовным сокровищем. Высококлассные чистые янь-сокровища, как правило, были сопоставимы только со средним классом протокосмических духовных сокровищ, но 9 из них, объединенные в большую формацию, естественно приводили к большей силе. Кроме того, 9-листый снежный лотос в основном предназначался для улавливания и привязывания врагов, в то время как бессмертные мечи предназначались для запуска атак. 6-й день 8-го месяца. Наступала ночь. Том 18. Чистая Янь. Глава 2.2. Сбор 10 тысяч бессмертных пошли. Небесные бессмертные единства, одетые в черное Цзинин, Юйвэй, бессмертный Дянь Цэ и более 200 сыпучих бессмертных взлетели в небо во внушающей благоговение моде, а затем покинули телепортацию. 200 сыпучих бессмертных. Они представляли собой всех сыпучих бессмертных командорства неподвижных вод. В разных крупных школах и сектах командорства неподвижных вод, в таких как секта Меча Раскалывания Небес, Сказочная Страна Тысячи Цветов, Клан Охотников на Драконов и Клан Восточная Река, на самом деле было еще больше сыпучих бессмертных, чем в Черно-Белом колледже. И теперь все они были мобилизованы. Ни один из них не осмелился нарушить приказы императора Ся. Война действительно начинается. В нее втягиваются все сыпучие бессмертные и небесные бессмертные. Увидев здесь более 200 сыпучих бессмертных, Нин не мог нескрытно вздохнуть про себя. Воздух над императорской столицей Великой Ся. Появилась одна пространственная рябь за другой, за которой последовало появление отрядов небесных бессмертных и сыпучих бессмертных. У каждого отряда было по крайней мере несколько десятков человек, в то время как у некоторых было несколько тысяч. Если бы клан Пламя Юности не присоединился к цельным воротам, их 3 командования послали бы тысячи сыпучих бессмертных, которыми они обладали. Этот день был просто слишком ошеломляющим. Бесчисленные люди императорского капитала подняли головы, глядя в небо, увидев бесчисленное количество сыпучих бессмертных, вливающихся в устойчивый темп, и даже многие возвышенные небесные бессмертные появляются, все были в шоке.